«Ты знаешь, что делать», — бросила я ему. Ритуальный кинжал быстро испарился из моей руки, и мужчина чуть ли не в припрыжку побежал к алтарю рода Поттер, на ходу скидывая с себя одежду. «Да», — выдохнула я, наблюдая за тем, как мужчина встает на колени перед камнем и начинает зачитывать ритуальные фразы добровольного служения моему роду, а потом уверенно рукой перерезает себе горло. «Люди, когда тело перестало биться в предсмертной агонии, от мертвой оболочки отделилась едва заметная тень, которая быстро скрылась в темных уголках моего подвала. 19-й полтергейст под моим командованием. Остался еще один. Посмотрев на амулет, я легко уничтожила его простым мысленным приказом. Еще один и все, можно начинать. Фавилла Ецинире», прошептала я, смотря на тело на полу, и через секунду там осталась лишь горстка пепла, которую я убрала его низко. «Ты еще не устала от своих интриг и планов?» «Устала», вздохнув, ответила я и подозвала одного из полтергейстов. Одна из теней быстро метнулась к моим ногам и начала нежно трогать мои пальчики своими теневыми щупальцами. «Но, что мне остается?» Джин немедленно подошла ко мне и с интересом начала рассматривать черную кляксу у моих ног. После полноценного свадебного ритуала подруга разительно изменилась и теперь походила не на мелкого воробушка, которого я привыкла видеть в ней, а в полноценную девушку, во всех смыслах этого слова. О, сколько раз я сжигала письма, приходящие от других семей, просто не счесть. Предложение о встрече, просто приглашение на чаепитие или бал. Ни одно из них не получило ответа или, тем более, мы ни разу не приняли приглашение. Британцы крайне консервативный и замкнутый народ, что отражается даже во встречах или хождении по гостям. И такие завуалированные или буквально требовательные приглашения погостить вызывали у меня откровенное негодование. Какие-то мелкие главы молодых родов осмелились что-то требовать от меня. Леди и главы рода Поттер, даже не смешно. Читала газеты, первое, что сделала, как проснулась. Бедный Драко до сих пор ругается на эту мою привычку, фыркнула девушка. Скитер в своем репертуаре. Теперь ты у нас еще больше знаменита. Драко можно только посочувствовать. Ехидно отметила я, с утра хочется внимания и ласки, а не политики и интриг. Парни так вообще от этого зависимы. Не прыгай с темы, возмутилась чуть раскрасневшаяся Витая Малфой. Зачем нужна была такая демонстрация твоей силы? Эх, это сложный вопрос, покачала я головой. Двери бального зала отворились, и мы вошли в помещение, сопровождаемые десятками пар любопытных глаз. Молодые студенты разных школ, преподаватели и представители своих стран, репортеры, просто приглашенные. Все они сейчас рассматривали нашу четверку. Виктор с каменным выражением на лице уверенной рукой провел меня в центр зала и привлек к себе, повернувшись ко мне лицом. Позади нас точно такой же маневр совершил Рональд со своей спутницей, и мы замерли буквально на долю секунды, перед тем, как скрипач из команды оркестра тронул смычком струны музыкального инструмента. Бал начался. Бразды правления над танцем мною были отданы партнеру, и Виктор не подвел моих ожиданий. Уверенные экономные движения, плавные переходы. Впервые за долгое время я смогла отстраниться от окружающих меня проблем и просто наслаждаться плавным течением жизни. Выход в свет, каким бы он ни был, необходим, а я закрылась в своем мире, наполненном проблемами и решениями поставленных годы назад задач. Приятно, очень приятно впервые почувствовать себя просто женщиной, которую ведут, а не вынужденную вести за собой. Отыграли последние аккорды, и мы замираем лицом к зрителям, держась за руки. Секунда тишины, и помещение накрывает лавина оваций, впечатленных нашим кратким выступлением людей. Наша четверка скромно улыбается. Парни кланяются, а я и Флэр изображаем легкий книксон. Репортеры так нас и засняли на свои колдокамеры. А дальше началось основное мероприятие. Парни повели своих пассий танцевать, а наша четверка отошла к приготовленным специально для нас столам рядом с преподавателями. «Леди Поттер», — подал голос Флитвик с соседнего столика, — «я не ошибусь, если предположу, что кинжал на вашем поясе является гоблинской работы». «Вы абсолютно правы, профессор», — улыбнулась я полугоблину, и тот понимающе кивнул, отсалютовав мне своим бокалом. «Это», — подавилась воздухом шаурма, разглядывая мои руки, точнее перстни на моих пальцах. «Что-то не так?» «Профессор МакГонагалл», — ехидно поинтересовалась я, даже не думая прятать руки и давая всем рассмотреть регалии. «Вы как-то нездорово выглядите, может вам обратиться к мадам Помфри?» Женщина нервно поставила свой бокал на стол и, встав, направилась на выход. «Да, если честно, не ожидала я, что на нее так подействует перстень мастера трансфигурации. Да, слабенькая она, леди Поттер. Вежливо, но наигранно бодро обратился ко мне подошедший министр магии. Не возражаете насчет компании старого волшебника? Конечно нет, мистер Фадж. Легкая улыбка на лицо. Только, если не возражает мой спутник, вопросительный взгляд на Крама, но парень понимающе улыбнулся мне и встал, оставив меня в компании политика. Очень приятно осознавать, что в нашей стране имеются такие таланты. Мужчина сдержанно кивнул в сторону моих рук. Что поделать, я мило ему улыбнулась. Хочешь жить, умей вертеться. Так говорят русские, и я полностью с этим согласна. Особенно, когда поняла, что помощи со стороны я не дождусь. Что вы, возмутился Коринлиус. Если бы мы только зна. Вот именно, министр. Ехидная улыбка сама наползла мне на лицо. Вы не знали, даже не пытались узнать. Вы, как и все министерство, заглядывали в рот Дамблдору и ждали от него великих свершений, таких, как победа над Гриндевальдом. Вы, кстати, в курсе того, что на территории волшебной Руси Дамблдор объявлен не просто персоной нон-грати, но и преступником? Нет, искренне удивилась я его обалдевшему взгляду. Еще со времен Второй мировой витязи объявили, что в случае личной встречи с этим великим волшебником, с удовольствием вырвут ему сердце. И должна заметить, что темных витязей нет в природе. Они все светлые маги, и Альбус умудрился настроить против себя всю Русь. А вы, удрученный вздох, закрывшись на территории Туманного Альбиона, даже не удосужились наводить справки о своих великих волшебниках. Неприятное упущение, признался Фадж. И нет мне оправдания. Я лишь надеюсь на плодотворное сотрудничество между министерством и вами лично. Мои заместители будут рады узнать, что именно вы являетесь грандмастером артефакторики. Отдел тайн будет очень рад заключить с вами выгодные для обеих сторон контракты. Вы здесь, чтобы заключать контракты или расслабиться, мистер Фадж? Тихо возмутилась я. Святочный бал Тремудрого турнира проводится не ради политики, а ради общения. Конечно. Поднял тот руки в знаке капитуляции. Я просто надеялся узнать о возможности встречи уже после окончания сего мероприятия. Встречи возможны всегда, министр. Холодно улыбнулась я мужчине, краем глаза наблюдая за тем, как к нашему столику возвращается Крам. Но сейчас прошу простить, леди Поттер. Галантно протянул мне руку Виктор и увлек к другим парам. Что хотел этот пингвин? Вяло поинтересовался парень. Шокирован, тихо хохотнула я. Как рассмотрел мои перстни, сразу подбежал просить о контрактах. А ты, мило отказала. После очередного танца Виктор был вынужден меня оставить и сходить к своим приятелям из Дурмстранга, но инициативу перехватил Рон. И как ты это терпишь? Искренне недоумевал берсерк. Особенности воспитания. Я ведь леди. И этикет у тебя учил наставник, без него не обошлось, пожалуй я плечами. Как тебе Флэр, милая девушка? Добродушно улыбнулся Уизли, но мне кажется, что она меня побаивается. Ты берсерк, напомнила я ему, а она на четверть веяла. Ты забыл все, чему я тебя учила. Ты хищник, а она жертва. Боятся хищников в природе птиц. Да понимаю я, заворчал парень, провожая меня к столу. Обидно просто. Включи все свое брутальное обаяние, хохотнула я. Делакур все-таки женщина, а чтобы дамы не говорили, но нежных принцев мы хотим только в розовых мечтаниях, а на практике нам нужна опора, крепкая спина, за которую мы можем спрятаться. Как Крам? Подколол меня Рон. Да, совершенно не обиделась я. Как Виктор Крам? Пусть он и слабее меня в магической силе, но это не делает его неженкой или принцем. Я даже фыркнул от сравнения. Крам мужчина, и ты будь таким же. Запомни, Рональд, щелкнула я его по лбу. Рядом с настоящим мужчиной женщина счастлива, а рядом с романтиком и неженкой, сильная. И нам не нравится быть сильными. Парень завис на пару секунд, а потом с улыбкой кивнул. Только палку не перегибай, немного остудила я его пыл, на что мне был ответ в виде лукавой улыбки. Мдя, надеюсь, Флэр меня потом не прикончит. За 2 часа мероприятия я танцевала еще несколько раз, и в промежутках между танцами ко мне подходили репортеры, и мы мило пообщались на различные темы. Мужчины и женщины оторопело разглядывали мои перстни, а я только улыбалась и подкалывала зависающих деятелей пера и кинжала. Но я все-таки начала уставать, а дел еще предстояло много. Устав от назойливого внимания возможных ухажеров и настырных репортеров, я решила прогуляться по саду. Вдали от шума толпы и неспешной музыки я лениво прохаживалась среди кустов искусственного парка и слушала ночную тишину. «Рита», — устало вздохнула я, — когда мне надоело чувство чужого внимания. Летела бы ты обратно в бальный зал. Я лениво мазнула взглядом по ярко-красному жуку на ветке кустарника. Я люблю насекомых, но только не тогда, когда я хочу побыть одна. Жучок что-то тихо прожужжал и, расправив прозрачные крылышки, улетел в ту сторону, откуда доносилась музыка. «Теперь ты», — я повернула голову в сторону теней под раскидистым деревом. «Долго еще собираешься там прятаться?» Из-за дерева мрачной тенью вышел Снейп. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, и мужчина все-таки не выдержал. «Я хотел бы извиниться», — выдавил из себя Северус, но я его прервала взмахом руки перед собой. «Этого уже не требуется, Север. Мое предложение больше не действительно, и...» Я устало вздохнула. «Ты действительно идиот. Дважды на одни и те же грабли? Серьезно? Ты взрослый мужчина, Северус, а ведешь себя как обиженный и излишне горделивый школьник. Сейчас ты ведешь себя как обиженная школьница», — хмыкнул директор. «А мне по возрасту положено», — пожимаю плечами и отворачиваюсь от него, чтобы уйти. Обидно, но он даже не попытался меня остановить. Спустя пару секунд ощущение присутствия ужаса подземелий пропало, и я вновь осталась одна. Правда, ненадолго. Из кустов донеслись весьма знакомые звуки и: «Гермиона, ты ЧТМ, Гринджер», — мой холодный тон заставил неудавшуюся парочку замереть и затихнуть. «Приведи себя в порядок и выйди ко мне». Тихо недовольное шипение и, спустя пару секунд, из кустов вначале вылетает и убегает в сторону школы растрепанный и раскрасневшийся Флетчер, а потом вылезает весьма недовольная Гермиона. «Вот нужно было тебе появиться именно сейчас», — почти шипит красная, как рак, Гермиона. «Ну-ка посмотри на меня», — приказала я и схватила ее за подбородок. На меня посмотрела пара антрацитово-черных глаз без белка и даже намека на радужку. «Понятно, забыла выпить успокоительное». «Да что ты понимаешь», — дернула кудрявой головой девушка, вырываясь из схватки. «Мне плохо, ты даже не представляешь, как мне хреново. Я тебя предупреждала», — пожала я плечами. «Слова — это не то же самое», — экспрессивно взмахнула руками подруга. «У меня такое чувство, что я скоро тресну пополам, начиная от промежности». «Твоя кровь требует», — вновь пожала я плечами. «Чему ты удивляешься?» «Тому, что ты мне помешала», — рыкнула ведьма. «Ты бы убила Джастина», — кивнула я в сторону школы. «Хочешь, чтобы на твоей совести был труп невинного паренька? Да кому он нужен?» — дернула девушка плечом. «Одним больше или одним мне». От моей пощечины девушку отбросила обратно в кусты, где она обалдела, начала мотать головой, стремясь избавиться от звона в ушах. Делаю шаг вперед и хватаю девушку за волосы, чтобы потом легко оторвать сопротивляющуюся тушку от земли. «Я тут из кожи вон лезу, чтобы спасти волшебный мир и эту реальность, а ты, наплевав на чужие труды, думаешь только своей пиздой», — прорычала я, глядя в глаза Гермионе. Девушка недовольно рычит, но попыток вырваться больше не предпринимает, прекрасно понимая, кто здесь кошка, а кто мышка. «Секс с тобой сейчас опасен для любого волшебника, чья сила уступает твоей, а ты и без боевого обмундирования невероятно сильна даже для ведьмы. Ты уникум. В твоих жилах течет кровь суккубов-ренегатов. Ты бы буквально высушила паренька до капли и оставила в кустах лишь горстку пепла, за что потом огреблась бы от магии по самые уши. Джастин Финт Флетчер — чистокровный волшебник в первом поколении, обретенный. Ты хочешь получить проклятие от самой магии». Девушка дернулась в моих руках, и мне пришлось ее отпустить, отчего Гринджер рухнула на землю. «По-хорошему подложить бы тебя под Рональда, так как он один из немногих, кто способен выдержать твою сущность, но при пробуждении твоего дара ваше первое соитие приведет к беременности», — устало вздохнула я, смотря на сидящую на земле пристыженную девушку. «Но это невозможно», — Гермиона удивленно и обиженно на меня посмотрела. «Рональд — потомок Алого Легиона, демонов-легионеров, что во время становления этого мира пробрались в наш мир и развлекались с местными девушками. Твои предки принадлежат к другой фракции демонических созданий, и смешение ваших кровей приведет к рождению совершенно неуправляемого психа. Так что прости, но Рональд не твой вариант, блин». Вздохнула Гермиона и встала, отряхиваясь. «И что мне теперь делать?» «Есть, конечно, варианты». Сейчас, смотря в наполненные обидой пришедшие в норму глаза подруги, я все больше и больше к нему склоняюсь. «А почему бы и нет? Есть вариант, но зависит от того, насколько тебе плохо», — спокойно произнесла я и, Увидев надежду в ее взгляде, удрученно вздохнула. Ладно, шаг вперед и легкий толчок в грудь заставляет девушку сделать шаг назад и скрыться в кустах. Следую за ней, взмахами рук накладывая мощные чары отвлечения внимания, а потом беру ее за голову и целую. Гермиона жалобно пискнула в моих руках, но почти сразу начала отвечать на настойчивый поцелуй со все возрастающей страстью и желанием. Уверенным движением перехватываю шарящие по моему телу руки и заставляю девушку развернуться к себе спиной, а потом прижимаю ее к себе. Жалобно возбужденный стон Гермиона буквально растекается в моих объятиях, всячески демонстрирую своим телом, что полностью передает мне бразды правления, лишь бы я заглушила похотливый голод ее крови. Расслабить нервы подруги было несложно, особенно если учесть, что ее и так раздирало желание. Стоило моим пальцам только нырнуть в ее трусики, как ведьму скрутили первые волны удовольствия, и мне пришлось ее удерживать, чтобы та не упала на землю из-за внезапно ослабевших ног. Самое бесячее, что я почувствовала, как меня саму начало накрывать возбуждение и желание, а достойного партнера, кроме как Гермионы, рядом не было. Еще, тихо взмолилась Герми. Пришлось разворачивать ее к себе лицом и хорошенько встряхнуть. После бала ты едешь не домой, а ко мне в Мэннер, рыкнула я, стараясь унять гневом свое собственное возбуждение. Поняла, в ответ утвердительные кивки головой. Пара взмахов руками, и мы обе накладываем на себя иллюзорные чары, чтобы никто не догадался, что случилось. Где пропадала? Совершенно спокойно поинтересовался Виктор, когда я вернулась в школу, и протянул мне бокал с вином. И откуда они его взяли? Решала проблемы, слабо улыбнулась я, пригубив приятный напиток. Где взяли? Директор Каркаров подсобил нашим, хмыкнул Виктор. И все-таки я тебя не понимаю, покачала головой Джинни. Расслабься, махнула я рукой. По выходу из подвала меня ожидал Петр. «Леди Поттер», — обратился он ко мне неожиданно серьезным тоном. «Константин Константинович прислал письмо. Забираю у него конверт и, не откладывая в долгий ящик, вскрываю его и вчитываюсь в послание. По мере чтения текста на лицо непроизвольно наползла злорадная ухмылка. Попался!» — радостно выкрикнула я и, оставив Лича и Джинни в недоумении, рванула в оружейную комнату. «Обвиль или обвиль, если называть на старинный лад». Город на севере Франции в департаменте Сомма, второстепенный речной порт в низовьях реки Соммы и на канале Кла-Маншу. Население 24,6 тысяч жителей. Площадь 26,4 кв. км. Железнодорожный узел, пивоварни, сахарный завод, здесь также занимаются производством ковров. Абвиль – одно из древнейших поселений на территории Франции. Одно из самых спокойных поселений и малопосещаемое магами из-за большого скопления церквей и власти инквизиции. А теперь вопрос. Какого лешего я, одетая в полное боевое обмундирование, прибыла в этот город, раз у меня терки с инквизицией? Ответ – Фламель. Великий алхимик, изобретший философский камень, гениальный ученый и учитель Альбуса Дамблдора. Что мне от него нужно? Как минимум, чтобы не мешал, а как максимум, его знания. Такой древний волшебник в любом случае накопил достаточно знаний и информации. Да и рецепт волшебного камушка меня интересует. Очень интересует. Да и не только меня. Кощей кивнула я прошедшему тропою древнему личу. Поттер, кивок в ответ. Как вы его нашли? Решила я утолить свое любопытство. Камень, ухмыльнулся мужчина. Тот, что был у тебя, оказался лишь осколком. Маленьким осколком. В умелых руках части артефактов всегда приведут к общему. Так что в этот раз он от меня никуда не денется. Предвкушающе улыбнулся древний. Да-да, к Фламелю у Кощея были свои счеты. Что они там не поделили, я не знаю, но стоило ему только узнать, что у меня есть философский камушек, у него прямо глаза загорелись. Уломал выдать ему кусочек и стоптался в свои казематы, эксперименты ставить. Вот, видимо, и результат. Тихий хлопок рядом с нами, и я с удивлением рассматриваю совершенно неизвестного мне персонажа. Выше меня на полголовы, крепкое телосложение, одет в черную футболку, камуфлированные штаны и высокие берцы. На руках перчатки, а на шее висит железная цепочка с армейским жетоном. Молодой парень небрежно держал в одной руке камуфлированную куртку, а в другой вещмешок. Длинноватые русые волосы в состоянии творческого беспорядка, и внимательный взгляд ярко-золотистых глаз. На неприкрытых участках кожи легко можно было рассмотреть старые шрамы, да даже на лице у него было несколько косых шрамов, которые можно получить, если поцеловаться со шрапнелью. Имя: Восьмир Деур. Раса: Драгнил. Пол: мужской, возраст, 86 лет, уровень, 386, опыт, 64%, херош себе, дядя, скривился юный Драгнил, нахрена ты притащил с собой человека, да еще и девчонку, следи за языком, ухмыльнулся Кощей, перед тобой леди Поттер, глава рода Поттера и сильнейший некромант после меня на планете, а еще грандмастер артефатор и неофициально темная леди, фыркнул Васьмир, наслышан, но она все равно человек. «Проблемы с людьми», — ухмыльнулась я, — «еще какие», — вновь скривился парень. «Почему парень?» «Да потому, что до признания статуса мужа ему еще 14 лет пилить». «Странно», — пожалуй я плечами, наслаждаясь тем, как тот на меня реагирует. «Особенно если учесть, что у кого-то здесь человек в роду, а точнее мама». Вначале Васьмир удивленно округлил глаза, а потом его лицо перекосило от гнева и его черты заострились, являя свету его получеловеческую натуру. Буквально еще секунда и юный Драгнил бы кинулся на меня с когтями наперевес, но его остановил Кощей. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — некультурно заржал Личи, отвесил своему родственнику увесистый подзатыльник. «Успокойся, леди Поттер разительно отличается от всех людей, что ты встречал до этого. Она состоит в темном совете и вполне заслуживает свое место среди нас». А вот твою кандидатуру несколько раз отклоняли из-за твоей неопытности и несдержанности. «Прости, дядя», — скривился успокоившийся парень, потирая голову. Тот аж хмыкнул Кощей. «Горота», — обратился он ко мне. «Этот дом», — кивнула я на небольшой одноэтажный непримечательный домик перед нами. «Портал в настоящее поместье Фламеля. Если начнем ломать защитные контуры, нас сразу обнаружат. Тихо вскрыть защиту не получится». «Печально», — вздохнул Кощей. «Хотелось бы провернуть все тихо. Придется звать моих подчиненных». «Не думаю», — ухмыльнулась я. «У меня в запасе есть пара артефактов, что взломают защиту мгновенно. Мы сможем быстро проникнуть внутрь и скрутить всех, если кое-кто мешаться не будет», — хмыкнул Драгнил. С моей стороны раздался тихий рык. «Потом поиграйте», — осадил нас обоих Лич. «Забавно, но в присутствии этого мамонта темных искусств чувствую себя мелкой девчонкой, даже несмотря на тысячелетний опыт прожитых жизней». «Что за артефакты?» Молча передала ему прямоугольный камень с кучей рун на нем. Пользоваться такими камушками любили вальпургиевы рыцари и орден Феникса. Мерзкая штука, от которой я искала защиты не один месяц, но с трудом у меня все же получилось найти противовес этой дряни. Мужчина несколько секунд внимательно рассматривал его, а потом гаденько ухмыльнулся. «Узнаю работу Тома», — выдал он свой вердикт. «Как ты умудрилась найти эти штуки? Их же отдел тайн ваш изъял. Редл мой союзник», — пожал я плечами, а Кощей удивленно округлил глаза. «Что, карманный темный лорд? В смысле, карманный?» — опешила я. «Я не для того, чтобы иметь послушную макаку», — его восстанавливала. «Мне нужен умный и деятельный министр магии, а не марионетка». «Хе», — ухмыльнулся Васьмир. «Волан-де-Морт в союзе с девчонкой. Константин Константинович», — совершенно буднично обратилась я к Кощею, — «вы не против, если я его потом по земле раскатаю?» «С удовольствием на это посмотрю», — хмыкнул Личи, размахнувшись, кинул камень в сторону домика. «Только после того, как получим Фламеля в свои руки». «Библиотека моя», — хохотнула я и побежала в сторону дома. «А ну стой», — донесся крик Драгнила до меня. Яркая вспышка и защитный контур барьера пал. Не останавливаясь, подбегаю к двери домика и, достав палочку, произвожу несколько быстрых взмахов. Кончиком палочки подцепляю атакующее охранное плетение и в пару движений разрушаю чары. «Блин», — ругнулась я, смотря на ручку активатор двери. «Что?» — встал рядом парень. «Ручка с лезвиями внутри из адамантия», — скривилась я. «Если я ее сейчас схва...» Васьмир спокойно берет ядовитую для любого мага ручку и поворачивает. Легкая вспышка магической попытки опознания владельца и тихий щелчок. Драгнил даже не поморщился, когда спрятанные в ручке лезвия попыталась пропороть кожу его ладони. «Примитивно», — уважительно кивнул Смисок, — «но крайне эффективно». «Напомнила что-то?» — поинтересовалась я. «Мины растяжки», — фыркнул парень, открывая передо мной дверь. «Откуда у меня, по-твоему, шрамы?» «А они тебе идут», — хмыкнула я, проходя портал. «Честно», — уже добавила я, когда мы оказались на берегу небольшого островка. «Не люблю вспоминать то время», — скривился Драгнил, скидывая с себя футболку. Спустя секунду я с удовольствием наблюдала, как его белую кожу покрывает мелкая чешуя ярко-синего оттенка. Пальцы удлинились, а когти превратились в длинные ярко-голубые когти. Волосы удлинились и быстро сплелись в некое подобие рогов. Радужка глаз ярко засияла, а зрачок вытянулся. «Скажи, Восьмир», — обратилась я к дракону-полукровке, — «почему Кощей притащил именно тебя?» «Это личные счеты, Поттер», — появился рядом Лич. «Он убил мою мать», — внезапно рыкнул Драгнил. «Убил ради какого-то эксперимента». «Поняла», — сухо бросила я и перешла в боевой режим, так как к нам спешило несколько человек в до боли знакомых, белых одеяниях. «Инквизиция. Продажная тварь», — зарычал Драгнил, и его когти засияли. Мысленная концентрация и камни-накопители на спине моей брони вспыхнули, чтобы спустя мгновение потухнуть, распрощавшись с 4000 маны. Вскидываю руки, и с моих губ скороговоркой срываются слова древнего, как мир заклинания транзитного стационарного портала, что я отковыряла в библиотеке своего рода. Минус такого заклинания в том, что оно чертовски прожорливо, и никто из моих современников не может его осилить в одиночку. Не мог до сего момента. Позади нашей тройки реальность пошла трещинами, и полотно материальности разошлось, открывая дверь в бункер, построенный гоблинами по моему заказу глубоко под моими землями заповедника. Тихий шелест ветра и шум прибоя перекрыл многоголосый голодный вой созданных мною химер. Целый год в темноте зрели сотни тварей, подчиненных моей воле. Витая любяще назвала их малышки, а я называю эту свору погибель. Вечный голод толкает их только вперед, и они с удовольствием сожрут кого угодно, даже своих создателей. Раскрываю свой разум и тянусь к поводкам химер. Вой мгновенно прекращается, и мое сознание разделяется на сотни осколков. Мое восприятие улавливает сотни картинок и звуков. Мой рот мгновенно наполняется слюной от жажды крови и голода. Любой, кто попытается проделать то же самое, мгновенно умрет от перегрузки центральной нервной системы, но я имею опыт в управлении миллионами. «Впечатляет», — прошептал рядом стоящий Кощей, «от вас мира несет легким страхом». Опускаю руки и смотрю на остановившихся перепуганных инквизиторов. Мысленная команда и химеры пришли в движение. «Кушать подано, дети мои», — ухмыльнулась я, давая мысленную команду атаковать. Топот когтистых лап, и мимо нашей тройки проносится толпа покрытых хитином и чешуей шестилапых тварей, порожденных моей сумасшедшей фантазией. Кто-то из инквизиторов попытался вступить в бой, а кто-то убежать, но химеры не обратили внимания на павших сородичей и просто похоронили визжащих от боли и страха людей под собой. «Кого ждем?» — спросила я мужчин. «Твои создания самого Николаса не сожрут?» — поинтересовался Кощей. «Если не выйдет из здания, пожалуй, я плечами. А ты купол не забыл поставить?» «Сразу, как пришел», — хмыкнул Лич и пошел в сторону величественного поместья. Запертые в поместье химерами и отрезанные от возможности аппарировать или воспользоваться порталом жители поместья рода Фламиль стали для нашей тройки легкой добычей. Привыкшие к безопасности и защите церкви, предатели мира магии не могли нормально противостоять профессиональным воинам и хладнокровным убийцам. Восьмир убивал инквизиторов голыми рыками, когтями рвал их противомагические барьеры и разрывал защищенную божественными письменами плоть. Каждое помещение, в котором он побывал, больше смахивало на скотобойню. Я, как и Кощей, работали как хирурги. Не привыкшие к активному противостоянию некромантов инквизитора и защитники рода Фламиль не могли нормально противостоять разрушающим плоть проклятиям и очень удивлялись, когда их павшие соратники вставали с пола и принимались за их уничтожение. Меньше 10 минут нам потребовалось, чтобы добраться до сердца поместья, ритуальному залу и камню рода. Все, что осталось от Фламили, это сам Николас, его перепуганная жена, их мелкий сынишка, несколько магов-защитников, их семьи и спрятанные тут детишки тех, кто пытался нас остановить. Все остальные погибли, пытаясь не пустить нас в святая святых поместья. «Здравствуй, Николас», — первым в помещение вступил Кощей. Защита зала попыталась мгновенно убить его, однако, нельзя так просто убить того, кто уже как 1000 лет мертв. Кощей скривился, алхимик. «Как ты меня нашел?» «Это было довольно сложно», не стал скрывать Лич, «но у меня появились весьма могущественные друзья. Позволь представить тебе одну юную леди». Некромант отошел чуть в сторону, пропуская меня внутрь. С небольшой опаской я все же вступила в помещение, но неприятности не последовало. Кощей, видимо, снял все защитные чары, пока болтал. Встав по левую руку от Лича, я отстегнула ремешки крепления шлема и сняла оформленную в виде черепа часть брони, явив предателям свое лицо. «Гаррота Поттер», — ухмыльнулся Кощей, — «очень перспективная темная волшебница, заинтересованная в спасении нашего мира, в отличие от тебя. Вот уж не думал, что Дамблдор пошлет за мной свою марионетку», — сплюнул довольно молодой на вид мужчина. «Альбус тут ни при чем, мистер Фламель», — фыркнула я. «За деяние, что он совершил, моя богиня желает уничтожить его душу, так что я в любом случае убью его. Изначально вас в списке не было, однако мои друзья очень хотели с вами поговорить. Тут к нашей компании, с ног до головы покрытой кровью, присоединился Васмир Фламель», — прорычал парень, демонстрируя собравшейся толпе ряд белых клыков. «Полукровка дракона», — удивился алхимик. «Так вот в чем». «Именно так, Николас», — ухмыльнулся Кощей. «Твоя жадность тебя же изгубила. Вы ничего не получите», — прокричал маг и кинулся к камню. «Зря он так. Спринт, мысленная команда, два рывка», и алхимик падает к ногам Васмира. Драгнил с клыкастой улыбкой на лице ногой сломал противнику руку, в которой тот держал свой концентратор. Народ в зале вскинул палочки в попытке защитить главу рода, но Кощей просто ухмыльнулся, и всех выживших накрыло покрывалом слабости. «Работы предстоит еще много», — вздохнул Лич, повернувшись ко мне. «Я же с интересом смотрела на то, как дракон-полукровка медленно и методично разделывает на кучу мелких фламелей некогда великого алхимика. Долго же он этого ждал», — прокомментировал сие действо некромант. «Что сделал такого Фламель, что Драгнил так на него взъелся?» — удивилась я. «Казалось, ничего, кроме страдания алхимика, не беспокоило Васмира. Полукровки драконов ведь очень отходчивые. Или я что-то не знаю?» «Фламель использовал душу его матери для создания философского камня», — вздохнул Кощей. «Моя прапраправнучатая племянница попала в концентрационный лагерь фашистов для магов, а там уже в руки Николаса и Альбуса. Вот поэтому я и искал этого алхимика, а Васмир просто хотел отомстить». «Ясно», — кивнула я и кинула на тушку Фламеля ловушку душ. «Страдания этого ублюдка на смерти тела не закончится. Что с остальными делать будете?» — кивнула я в сторону валяющихся людей. «Убьем», — пожал тот плечами. «Род Фламель сегодня прервется. Тогда не могли бы вы отдать мне женщин, что не входит в род?» «Зачем тебе?» — удивился Лич. «Ресурс. Просто пожимаю плечами. Редкий и очень желаемый ресурс». «А», — ухмыльнулся Кощей. «Наслышан, наслышан. Твой питомник нуждается в наседках, в производителях», — фыркнула я. «Магов слишком мало, чтобы разбрасываться ими направо и налево. Несколько зелий, пара закладок и детский дом пополнится детьми. Особенно меня интересуют первородные. Многих они интересуют. Что поделать», — фыркнула я. «Кто успел, тот и съел». «Вот уж действительно», — понимающе кивнул некромант. 032. Нежданчик. Возвращение в Хогвартс было омрачено известием о том, что некогда известный на весь мир алхимик скоропостижно скончался. Причин в пророке не сообщали, но были намеки на болезнь, полученную в результате ошибок при изготовлении нового философского камня. Наследники знания и имущества пока не объявились, однако гоблины Гринготс прозрачно намекнули, что наследников у Николаса Фламеля нет. На праздничном пиру студенты гудели, как растревоженные ули. Я также общалась с одноклассниками и выдвигала теории о причинах, вызвавших смерть великого волшебника. Правда, молчаливая Витая, начиная еще с поезда, бросала на меня заинтересованные взгляды, но я делала вид, что не знала, о чем она. Потом притащенные мною из рейда книги почитает. Там как раз парочка утраченных навсегда книг по магии плоти затесалась. К моему сожалению, всю библиотеку утащить не удалось. Некоторые фолианты и свитки унес Кощей вместе с племянником, который, к слову, обещал заскочить и проверить, кто и кем будет вытирать пол. «Леди Поттер», — внезапно обратилась ко мне Дафна, — «могу ли я узнать, что именно могло заставить столь сильную личность, как вы, так улыбаться?» Я непонимающе посмотрела вначале на ледяную королеву, а потом перевела такой же взгляд на Джинни, а потом на Драко. «Малфой, логично, нифига не понял», а вот Витая хитро ухмыльнулась. «Кто он?» — спросила девушка, тихо хихикая. «Вы вообще о чем?» — опешила я в конец. «Так, мне на плечи опустились крепкие руки, а обзор закрыли кроваво-красные волосы. Поднимаю голову и вижу ухмыляющуюся Гермиону. Кто-то все же смог. Может мне кто объяснить, о чем вы вообще?» — нахмурилась я. «Ты так мечтательно улыбалась, что даже я, сидящая на другом конце зала, смогла рассмотреть твою улыбку», — растянула губы в ухмылке наша ведьма. «Кто это? Кто умудрился пролезть в твое каменное сердце?» «Очень смешно», — фыркнула я, поведя плечами и скидывая ее руки. «Просто парень, который возомнил о себе невесть что и решил, что сможет со мной справиться в открытом поединке. Просто парень, который смог набраться храбрости бросить вызов леди рода, не унималась Гермиона. «Просто парень, который не побоялся твоей убийственной ауры. Просто парень, русский, сдалась я, Восьмир Дуэр, талантливый боевой маг, очень сильный боевой маг, а во». Гринджер нагло отпихнула в сторону драка и уселась рядом. «Рассказывай». «Пришлось рассказывать, что за чудо-юдо этот Восьмир». «Неправильно», — тормознула я взмах палочки первокурсницы. «Движения должны быть резкими, импульсивными». «Но профессор Флитвик», — пискнула Хафтнака. «Профессор Флитвик, несомненно, прав», — улыбнулась я. «Однако он мужчина», — я обвела класс с внимательным взглядом. «В помещении были собраны только девочки с первого и второго курсов, в том числе и моя дочь. Вы еще малы, чтобы понять и принять некоторые прописные истины нашего мира, но я попробую объяснить». Мило улыбаюсь девочкам и выхожу в центр класса. «Уберите палочки». Девочки выполнили просьбу приказ и встали плотным полукругом передо мной. Все разные. Полукровки, маглорожденные, чистокровные и обновленные из потомков сквибов. Последних нашли мои люди буквально в последний момент, вырвав их из рук моей богини. Бойцы ордена прожаренной курицы и инквизиция пытались заблокировать магический дар детей, но против оборотней и вампиров под предводительством драконов у них не было и шанса. Так что возрождение некоторых родов не удалось предотвратить, и в школу в этом году поступило на 15 детей больше обычного. Итак, я вновь мягко улыбнулась детям. Чем, в первую очередь, мужчина отличается от женщины? Девочки со второго курса и чистокровные со второго мило покраснели, вызвав у меня тихий смешок. Взмахом руки я попросила Стиля опустить руку. Девочка росла у меня в доме и знает очень много вне программы школы. Как-никак, я готовлю ее, как будущую леди нового рода. Да-да, Стиля будет основывать свой собственный род, так как ее кровь и тело не смогут породить чистокровного волшебника. Только фири. Это физическое отличие, продолжала я улыбаться, вгоняя девочек еще больше в краску. Я говорю про внутренние составляющие, для наглядности прикладываю руку к груди. Мы, я имею в виду, девушки и женщины, очень эмоциональные существа. Это также накладывает на нашу магию свой отпечаток. Вы, обвожу девчат рукой, будущие женщины, жены и матери, и будем мы все это делать, подчиняясь эмоциям, нашим желаниям. Мужчины действуют с точки зрения логики. Не все, конечно, хмыкнула я, припоминая одного волшебника, что сейчас наблюдает за моим уроком через картины на стенах, но их магия подчиняется исключительно логике. Причина, поднимаю левую руку, следствие, правая рука, их магия сильна своим четким построением, каждые чары, очень четкий конструкт плетения, в котором есть начало и есть конец. Мы же чаще всего колдуем на эмоциях, без четкого построения чар. Приведу пример из прошлого. Я заметила, что некоторые девочки начали переминаться с ноги на ногу, не привыкли к лекциям стоя.